Глава 18. Дагни стояла под фонарем, что висел над входом в католическую церковь. Она посмотрела на часы. 9. А что, если Финна не придет? С Драменсвейн и Мункедамсвейн доносился шум уличного движения. Но когда она посмотрела на узкую улочку, ведущую к дворцовому парку, то не увидела там ни проезжающих машин, ни людей. В другом конце улицы, со стороны набережной Акербрюгге и фьордов, тоже никого. Но просто глаз урагана. Мертвая зона города. Церковь находилась между двумя офисными зданиями, и указаний на то, что это Божий дом, было мало. Правда, здание кверху сужалось и заканчивалось башенкой-шпилем, но на фасаде не имелось ни креста, ни изображений Иисуса или Девы Марии, никаких цитат на латыни. Резьба на массивных дверях, широких, высоких, открытых, возможно, и наводила на мысли о чем-то связанном с христианством. Но в остальном, насколько Дагни могла судить, это мог быть вход в синагогу, мечеть или даже в храм какой-нибудь небольшой религиозной секты. Правда, если подойти поближе, то можно было прочитать в стеклянной витрине рядом с дверьми объявление о том, что в это воскресенье в церкви с самого утра проходят мессы на норвежском, английском, польском и вьетнамском языках. Последнее месса на польском закончилось всего полчаса назад. Шум вдалеке не прекращался, но на этой улице было тихо. Неужели она совсем одна? Дагни не спросила у Харри Холля, сколько коллег он разместил поблизости для наблюдения за ней, и есть ли кто-нибудь из них здесь, на улице, или же все находятся в церкви. Хотя, пожалуй, лучше этого не знать, ведь знание могло ее выдать. Она смотрела на окна и парадные на другой стороне улицы взглядом полным надежды и одновременно отчаяния. Потому что в глубине души Дагни подозревала, что здесь находится только инспектор Холли, лишь он и она. Именно это Холли пытался объяснить ей взглядом. И после его ухода она покопалась в сети и нашла подтверждение тому, что, как ей помнилось, читала в газетах. Харри Холли был известным полицейским и мужем той бедной женщины, которую совсем недавно зарезали. Так вот откуда этот внутренний надлом? Что-то разрушено. Зеркало треснуло. Но сейчас уже слишком поздно отступать. Она сама заварила эту кашу, хотя вполне могла и отказаться. Но не отказалась, позволила себя обмануть. Дагни замерзла, надо было одеться потеплее. Она снова посмотрела на часы. «Ты меня ждешь?» Ее сердце остановилось. Как Финна смог подойти к ней вплотную так, что она его не заметила? Дагни кивнула. «Мы одни?» Она кивнула еще раз. «Правда? Разве никто не пришел отпраздновать заключение брака между нами?» Дагни открыла рот, но не смогла ничего сказать. Она и дышать не могла. Свейн Финн улыбался. Пухлые влажные губы касались желтых зубов. «Эй, так не пойдет. Ты должна глубоко дышать, возлюбленная. Мы же не хотим, чтобы у нашего ребенка от нехватки кислорода повредился мозг, правда?» Дагни сделала, как он велел, глубоко вздохнула. «Нам надо поговорить», — произнесла она дрожащим голосом. «Похоже, я беременна». «Ну, конечно». «А как же иначе?» Дагни испуганно попятилась, когда Финн поднял руку, и она на мгновение увидела, как свет от фонаря над входом сочится сквозь дыру в его ладони. А потом он коснулся теплой и сухой рукой ее щеки. Она, не забывая дышать, сглотнула. И продолжила. «Мы должны обсудить практические вопросы. Давай зайдем внутрь». «Внутрь?» «В церковь. Здесь холодно?» «Конечно. Мы же собираемся пожениться. Время не ждет. Финна провел рукой по ее шее. Она закрепила маленький микрофон между чашечками лифчика под тонким свитером и пальто. Холли сомневался, что они получат запись хорошего качества, если Дагни не заведет его в церковь, где не будет слышен шум города. Кроме того, внутри у нее появится предлог снять пальто, приглушающее звук. Там, в церкви, ему не скрыться, и полиция схватит Финна, как только на записи будет достаточно информации, чтобы выдвинуть против него обвинение в суде. «Тогда пойдем», — сказала Дагни, отстраняясь от него. Она засунула руки в карманы пальто и сумела изобразить видимую дрожь. Но Финна не двигался. Он закрыл глаза, откинул голову назад, принюхался и объявил: «Я чую что-то». «Чуешь?» Он открыл глаза и посмотрел на нее. «Я чую горе, Дагни, отчаяние, боль». На этот раз ей не пришлось притворяться, изображая дрожь. «В последний раз ты пахла не так», — сказал он. «У тебя были гости?» «Гости?» Она попыталась рассмеяться, но получилось только какое-то фырканье. «Кого ты имеешь в виду?» «Не знаю, но этот запах мне чем-то знаком. Дай-ка покопаться в банке памяти». Финна положил палец под подбородок, наморщил лоб и окинул ее взглядом. «Агни, только не говори мне, что ты... Ты ведь не... Или да? Да, Агни?» «Да в чем дело?» — она попыталась скрыть надвигающуюся панику. Он горестно покачал головой. «Ты же читаешь Библию, да, Агни? Знаешь... Осеятели. Его семя — это слово, обещание. Если семя не приживется, то придет сатана и пожрет его. Сатана отберет веру. Он заберет нашего ребенка, Дагни, потому что тот сеятель — это я. Вопрос в том, встречалась ли ты с сатаной?» Дагни сглотнула и мотнула головой, но сама не поняла, сделала она это в знак согласия или отрицания. Свейн Финн вздохнул. «Ты и я. Мы вместе зачали дитя любви в прекрасном акте соития. Но, возможно, сейчас ты раскаиваешься. Возможно, ты не хочешь никакого ребенка, но ты не можешь его хладнокровно убить, пока знаешь, что это плод любви. Поэтому ищешь причину, которая позволит тебе избавиться от него». Он говорил громко и удивительно четко, как артист на театральных подмостках, подумала она, который заботится о том, чтобы каждое его слово было слышно даже на последнем ряду. «Так что ты пытаешься обмануть свою собственную совесть, Дагни. Ты говоришь себе, на самом деле все случилось не так, я этого вовсе не хотел, он взял меня силой, и думаешь, что сможешь заставить поверить в это и полицию тоже. Ведь сатана сказал тебе, что я уже сидел за другие так называемые изнасилования, да?» «Ты ошибаешься», — возразила Дагни и прекратила попытки контролировать дрожь. «Ну что, пойдем в церковь?» — она слышала, что в ее голосе прозвучала мольба. Финна склонил голову на бок, как птица, которая рассматривает червяка, прежде чем схватить его. Он словно бы еще не до конца решил, оставить ли добычу в живых. «Обещания, которые дают друг другу при вступлении в брак, это очень серьезно, Дагни. Я не хочу, чтобы ты проявила легкомыслие или действовала поспешно. А ты, кажется, неуверенной. Может, нам стоит немного подождать?» «Хорошо», — Давай поговорим об этом, но только внутри. Когда я сомневаюсь, — сказал Финне, — то прошу отца помочь мне принять решение. Отца? Да. Рок. Он залез в карман брюк и достал какой-то предмет, зажав его большим и указательным пальцем. Блеснул серо-синий металл. Кубик для игры в кости. Ты считаешь его своим отцом? Рок. Отец всем нам, Дагни. Итак, если выпадет один или два, то мы поженимся сегодня. Три или четыре мы подождем. Но если пять или шесть... Он склонился вперед и прошептал ей в ухо. Значит, ты предала меня. Я перережу тебе горло прямо здесь и сейчас. А ты будешь стоять, как бессловесная и готовая ко всему жертвенная овца, каковой ты являешься, и просто позволишь этому произойти. Вытяни руку. Финн выпрямился. Дагни пристально смотрела на него. Его глаза не выражали никаких чувств, во всяком случае знакомых ей. Ни злости, ни сочувствия, ни возбуждения, ни нервозности, ни нежности, ни ненависти, ни любви. Она видела только волю. Эдкую гипнотическую, повелевающую всем силу, которой не требовались ни разум, ни логика. Ей хотелось закричать, ей хотелось убежать, но вместо этого она послушно вытянула вперед руку. Финн сложил ладони и потряс кубик. Затем резко повернул руку, оказавшуюся снизу, и опустил ее на открытую ладонь Дагни. Она почувствовала прикосновение его теплой, сухой и шершавой кожи и задрожала. Он убрал свою руку, посмотрел на ее ладонь и расплылся в широкой улыбке. У Дагни снова перехватило дыхание. Она пододвинула руку к себе. Кубик показывал ей три черных глаза. «Пока что до свидания, моя возлюбленная», — сказал Финн и посмотрел вверх. «Мое обещание остается в силе». Дагни автоматически вслед за ним тоже подняла глаза вверх, на небо, где электрический свет уже окрасил облака в желтый цвет. А когда вновь опустила взгляд, Финны уже не было. Она услышала, как на другой стороне улицы захлопнулась какая-то дверь. Дагни развернулась и вошла в церковь. Казалось, звуки органа с последней мессы все еще висели в просторном зале. Она подошла к одной из двух исповедалин у дальней стены, села в кабинку, задернула занавеску и сказала: «Он ушел». «Куда?» — отозвался голос из-за решетки. — Не знаю. Все равно уже поздно. — Значит, учуял? — переспросил Харри. Его голос эхом разнесся по церкви. И хотя он мог с уверенностью утверждать, что во всем помещении, кроме них двоих, сидящих в последнем ряду, никого не было, невольно стал говорить тише. Он сказал, что что-то чует, а затем... «Бросил кости?» Дагни кивнула и указала на записывающее устройство, которое положила на скамью между ними. «Там все есть». «И Финн ни в чем не сознался?» «Нет. Только назвал себя сеятелем. Можете послушать сами». Харри сдержал рвущееся наружу ругательство и так сильно прижался к спинке скамьи, что она закачалась. «И что мы теперь будем делать?» — поинтересовалась Дагни. Харри провел рукой по лицу. «Но как? Как Финн мог узнать обо всем? Кроме него самого и Дагни об операции знали только Кайя и Трульс. Может быть, он просто считал все это с лица Дагни, проанализировал язык ее тела? Конечно, это возможно, женщина была сильно напугана». Да что уж теперь говорить. Главный вопрос, который стоит на повестке дня, как им поступить дальше? «Я должна увидеть, как он умирает», — сказала Дагни. Харри кивнул. «Финн уже старый, вряд ли долго протянет. Когда он сдохнет, я непременно пошлю вам весточку». Дагни покачала головой. «Вы не понимаете. Я должна видеть собственными глазами сам момент его смерти. В противном случае мое сознание не примет тот факт, что Финна больше нет, и он будет являться ко мне во сне. В точности, как моя мама». Телефон негромко звякнул, сообщая об СМСке, и Дагни вынула из кармана серебристого цвета мобильник. А Харри внезапно сообразил, что Ракель еще ни разу не приходила к нему во сне после того, как он увидел ее труп. Пока не приходила. Почему? И он понял, что хочет, что страстно желает, чтобы она пришла к нему. Пусть лучше маска смерти и ползающие в уголках губ черви, чем эта ничем не заполненная холодная пустота. «Господи Иисусе!» — прошептала Дагни. Свет, исходящий от сотового, освещал ее лицо. Рот разинут, глаза широко раскрыты. Телефон со звоном упал на пол и остался лежать дисплеем вверх. Харри наклонился. Видео уже было проиграно и остановилось на последнем кадре с циферблатом, на котором горели красные цифры. Он нажал на кнопку воспроизведения, и запись пошла сначала. Звук отсутствовал. Изображение было зернистым, но Харри смог различить снятый с близкого расстояния белый живот с раной, откуда, пульсируя, лилась кровь. В кадре появилась волосатая рука с часами на сером ремешке. Все происходило очень быстро. Рука погрузилась в рану так глубоко, что часы активировались и засветились, а из раны вылилось еще больше крови. Камера приблизила циферблат, а потом картинка застыла. Конец фильма. Харри попытался заглушить подступившую к горлу рвоту. «Что это было?» — заикаясь, спросила Дагни. «Я не знаю», — ответил Харри, пристально глядя на последний кадр с циферблатом. «Я не знаю», — повторил он. «Я не хочу», — начала Дагни. «Он и меня убьет, а вы не сможете остановить его в одиночку, потому что вы один, так ведь?» «Да», — признался Харри. «Я один». «Значит, мне надо обратиться за помощью в другое место. Я должна подумать о себе». «Действуйте», — сказал Харри. Он не мог заставить себя оторвать взгляд от застывшего кадра. Качество изображения на видео было слишком низким. Его невозможно использовать для опознания живота или руки. А вот часы были видны хорошо. И время на них, включая дату. 3:00. Ночь убийства Ракели.